Глава 4. Ветров вернулся еще до заката, как и предсказывала Цукимару, но почему-то в одиночестве. Вначале меня это немного удивило, но очень скоро мне стало ясно, в чем именно было дело. Тамаре стало хуже, и необходимость в мертвой воде резко увеличилась. «Я буду тебе служить, но мне нужна вода», — с мрачной обреченностью сказал он. «И будешь уважительно себя вести», — добавил я. Недовольно зарычал он, но затем наконец-то смог совладать собственной гордыней. «Хорошо, я согласен». Я протянул ему руку, и богатырь с недовольством пожал ее, видимо, думая, что это было обычное рукопожатие. Но миг спустя нас обоих затянуло в иной план реальности, и Ветров тут же отшатнулся, попытался освободить руку и разорвать появившуюся связь. Но я не позволил. «Что это? Что происходит?» Его голос, обычно громкий и рычащий, тут был подобен писку мыши. Он тонул в рокоте алой бури, бушующей позади меня. «Служи мне!» Ветров сопротивлялся, и в какой-то момент мне даже начало казаться, что ничего не выйдет, что он отвергнет контракт. Невозможно навязать его, это всегда обоюдное соглашение. Его должны принять добровольно. Ну или как в случае с Цукимару с перепугу. Но всегда другая сторона должна была его принять. «Служи мне!» Прогрохотала буря. «Я!» «Служи мне!» Вновь прогремел рокот. Космос вокруг нас начал терять четкость и поплыл. Для меня тоже было тяжело удерживать связь со своим основным телом. «Я буду!» Наконец ответил молот и рухнул на колени, и в тот же миг нас выбросило в реальный мир. «Контракт заключен!» Отзвуками донеслось до нас. «Что за хрень это сейчас была? Что ты такое?» «Теперь мы можем поговорить открыто», — улыбнулся я и махнул рукой Цукимару, наблюдавшей за этим с крыльца. Она тут же развеяла иллюзию, дав молоту увидеть мое настоящее лицо. «Я гнев». «Гнев?» — не понял он. «Одно из стремлений. Стремление, воплощающее гнев и питающееся им». «Кажется, богатырь меня не понял». «Ладно, неважно. Просто имей в виду, что ты служишь не какому-нибудь упырю или мелкому бандиту, возомнившему себя королем сточной канавы, а аватару высшего существа, которое может не оставить камня на камне в этом мире». Ветров удивленно моргнул, вытаращившись на меня. Я помог ему встать, отвел в дом и усадил на диван. После заключения контракта он находился в прострации. Наконец он тряхнул головой, окончательно приходя в себя. «Ладно, здоровяк, пошли за наградой. Принес бы сам, но меч даже я поднять не могу». Вручив молоту кувшин с мертвой водой и меч-кладенец, я отправил его ухаживать за сестрой и велел приходить завтра, а сам переоделся и, забрав ящик с драгоценностями, отправился в город. «Ночь — мое время». В это время я могу совершенно спокойно передвигаться по городу инкогнито, используя подаренную Фламелией маску и не будучи привязанным к иллюзиям Цукимару. Первым по плану у меня был золотник. Его я нашел в клубе, который сегодня пустовал. Учитывая произошедшее прошлой ночью, это неудивительно. Одни боялись нового вторжения демонов и появления кораблей Хаггота. Другие занимались восстановлением собственных жилищ. А еще в городе было очень много солдат. Туда-сюда шастали патрули, что меня немного нервировало. Скорее всего, сюда пожаловал еще кто-нибудь из тайной канцелярии, и риск засветиться перед людьми Рубцова становился все выше. Главное, чтобы из-за этих событий мою матушку не перевезли куда-нибудь, создавая целую кучу проблем по ее вызволению. Помимо золотника, в клубе была еще мамка, что заведовала местным борделем. И они что-то активно обсуждали, но при моем появлении тут же смолкли. «Вы продолжайте», — улыбнулся я, ставя ящик с драгоценностями. «Похоже, у вас важный разговор». «Ну что вы, господин инвестор, Это может подождать». Натянуто заулыбались они, отчего я сделал вывод, что разговор касался меня. «Как вам будет угодно», — не стал настаивать я. «Но если решите меня обманывать или творить что-то за моей спиной, напомню, что ваши души принадлежат мне». Я заставил маску немного исказиться, добавляя ее демонических черт, и мои дорогие партнеры мгновенно побледнели. «Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Конечно, конечно!» — пробормотал Золотник. «Мы просто обсуждали мелочи, которые вам вряд ли будут интересны». «Ну-ну», — усмехнулся я, подвигая ящик вперед. Золотник тут же нацепил на нос забавные круглые очки и поспешил к нему. «Что это?» — поинтересовался он, начав медленно одну за другой выкладывать драгоценности. «То, что я нашел в сейфе моего приспешника». «Только это?» — тут же слегка нервным голосом уточнил Золотник. «Ты про свои фотографии с...» Он чуть было не выронил золотую подвеску, подхватив ее у самого пола. «Расслабься, мне нет дела до твоих секретиков. Они мне достались по наследству, так сказать. И если будешь полезным, то я от них избавлюсь при первой возможности. А пока советую проявить максимум лояльности и помочь мне вот с этим». Я кивнул на драгоценности. «Конечно, конечно. Так что именно вы хотели бы с ними сделать?» «Продать. И по максимально честной цене», — сказал я, сделав акцент на слове «честной». «По честной, я понял», — часто закивал он. «Можешь прикинуть, на какую сумму тянут эти камни?» «Боюсь, что нет. Тут нужен хороший оценщик», — отрицательно покачал мужчина головой. «У меня есть подходящий, так что утром...» «Нет, я отправлю человека за ним прямо сейчас. Мы сделаем опись и составим примерную стоимость украшений. Но даже так их продажа может занять время». «Я понимаю», — кивнул я. «Деньги, наверное, стоит положить в банк на счет». Тут я задумался. «Отправить их прямиком на счет Дмитрия Старцева? Не подозрительно ли?» «Я организую подставной счет, с которого вы уже совершенно спокойно сможете распределять ваши деньги, как заблагорассудится». «Хорошо, мне нравится такой план», — улыбнулся я. «Заодно займись вот этим». Я выложил на стол облигации. «Обналичить их и...» Я задумался. «Можно было бы положить их на тот же счет, но мне нужно было, так сказать, очистить доход». Во время разговора с принцессой и Хильдой мне не раз говорили, что деньги должны быть как можно более чистыми, а из работы собственного ресторана я понял, что уйти с ними в тот плюс, который мне нужен, проблематично. Ведь если какой-нибудь нищий крестьянин обратится в императорскую комиссию с 2 миллионами рублей, это вызовет целую кучу вопросов, на которые я не смогу дать ответы. «Я хочу открыть ресторан». «Ресторан?» «Сеть ресторанов», — исправился я. «В Черноморске и других курортных городах побережья». «И я так понимаю, чтобы они были прибыльны?» — уточнил Золотник, начиная догадываться, о чем я говорю. «Верно. Абсолютно чистый снаружи бизнес, через который я смогу совершенно спокойно собрать нужный мне миллион». «Это...» — Золотник задумался. «Вполне реально. Хлопотно, но реально». «Отлично. У меня даже есть готовая концепция для заведений, брендовая, так сказать. И вы ее раскрутите». «Разумеется, господин». Следующие несколько часов мы занимались обсуждением более мелких деталей, а ближе к утру явились несколько поваров, с которыми мы обсудили главные блюда. И сразу было видно, что Золотник привел сюда профессионалов в отличие от Нины, которая, несмотря на все таланты, была все-таки любителем. Они почти сходу оценили новое блюдо и даже стали размышлять насчет того, как его можно разнообразить. Появились острые варианты, диетические, даже пришлось их немного притормозить. Нам хотя бы классические варианты раскрутить. А еще нужны люди, что смогут изготовить подходящий напиток. Раньше я не спешил этим заниматься. Но раз у меня появились подручные с такими связями, то грех не воспользоваться. Как бы то ни было, помимо гамбургеров, я сразу расширил ассортимент новых заведений, добавив к ним еще пару блюд, который вытащил из информационного потока основного тела в прошлом, но по разным причинам так и не добавил в меню основного ресторана. Теперь же, с хорошими поварами, я не видел причин их не использовать. Обсуждение кухни закончилось почти к рассвету, так что пришлось уходить в спешке. Без Тукимару я рисковал засветить свое лицо, так что прямо сейчас спешил к дому. Жаль, что я ее с собой не взял, но кто ж знал, что я настолько задержусь у золотника. «Хозяин!» — окликнул меня Казимир, когда я преодолел добрую половину пути. «Кошарик, чтоб тебя! Я тебя очень рад видеть, но если я не попаду домой в ближайшие минут...» «Я нашел вашу мать! И ее собираются перевозить. Еще пару часов, и ее не будет». «Да чтоб тебя!» — выругался я. Я так надеялся сделать все по-тихому, используя уловки и альтер-эго, и в итоге все идет по одному месту. «Веди!» Выругался я и побежал вслед за котом. К счастью для меня, мы пробежали перед открывающимся рынком, и я по пути подхватил панаму, кинув опешившему торговцу серебряный рубль. Маскировка так себе, но ничего не поделаешь, приходится обходиться тем, что есть. Кот вел меня самыми узкими и грязными улочками. И по пути я даже столкнулся с местным отребьем, что с какого-то перепугу увидело во мне легкую жертву. Кретины. Я даже не остановился, играючи отшвырнул первого и уложил локтем в нокаут второго. Третьему повезло, я слишком спешил. Казимир вел меня все дальше и дальше к окраине города, причем противоположной той, где находился мой дом. И, к сожалению, эта дорога пролегала через самые неприятные, грязные и бедные районы города, куда туристы не ходят. Затем поднялся на одну из гор, которых тут были сотни, и в конце концов на окраине этих бедных районов находилось крупное, и я бы даже сказал роскошное здание с высоким забором и колючей проволокой. Это было похоже на какой-то роскошный отель или вроде того. «Это тут», сказал Казимир, останавливаясь. Я еще раз оглянул это место и устало вздохнул. Немного не такого я ожидал. Мне казалось, что матушку будут держать в какой-нибудь явочной квартире вроде той, в которой мы прятались в Петрограде, а тут все иначе. Даже одного взгляда достаточно, чтобы понять, тут хорошая охрана. На крыше я заметил парочку наблюдателей. Они выглядели не слишком заметно, но у меня отличное зрение. «Внутри много охраны?» «Очень», — подтвердил мои опасения кот. «Десятка два, не меньше. У всех оружие». «И что мне делать? Атаковать их прямо так? В лоб и без маски? Нет, это точно не вариант. Ничто не должно связывать меня и похищение матери. По крайней мере, нужно выставить это так, словно... Это может сработать. Но мне нужно время на подготовку. Час или два. Только бы у меня было это время».